власти, мужику грамоте уметь. Крестьянское это дело. Мужик, знай, пахать, знай, хлеб молотить, сено косить. А книги-то ему зачем в руки? Да дай-ка ему книгу-то, пропьет ее в первом питейном. Ну, Боровков Петр Андреевич на такую глупую причуду у любезной дочки не согласился, однако. А тут по скорости с женой его удар приключился. В деревню ездить перестали. Так Настеньки на затеи не пошли ни во что. Было ей уж 30 годов, а по-прежнему была из себя хороша. Кажется, краше еще с летами-то делалась. А замуж не шла и выходить не хотела. Много 5 метров из самых знатных персон по ней помирало. Однако ж она тому не внимала и мушек с виска до левой бровки ни для кого не сняла. А охотников до нее было много. Отбоя от женихов не было. Оно и понятно, девка не бесприданница. В Киславле с деревнями в Зимогорской губернии 1500 домов, красота на редкость. Придворные кавалеры и гвардии-офицеры деклярасьоны ей объявляли. Только Настенька речи их мишуши пропущала, и хоть бы раз для кого на правой стороне губки мушку приклеила, осмелься, дескать, и говори. Иные господчики по старому обычаю свах засылали, однако ж не было им ни привету, ни ответу. А тех, которым по женихову сродству и по его положению в свете можно было наругаться маленько, Петр Андреевич с репримандами со двора спускал. Кого ждала Настенька, какого царевича, какого королевича, не знаю. А и то надо сказать, душа моя, что ведь и на самом деле царевич к ней раз присватался. Не пошла. Пьет, говорит, очень. Да нос больно велик. Из выезжих был. Из грузинских, не то из эмеретинских. Много тогда я таких царевичей на Пресне в Москве проживала. Только уж дурковаты были. Да на придачу горькие пьяницы и драчуны. По времени все возненавидели Настеньку. Все стали ей косые взгляды казать. Старые девки и дамы за то, что про воспитанниц неумно говорила, да сплетни ихней на чистую воду выводила. Молодые, красоте ее завидуючи, а благородное шляхетство за неподобные речи насчет холопов. Самых, что ни на есть, знатнейших людей супротив себя поставила. Можешь себе вообразить, сановников-то самых, опору-то престола, ворами да казнокрадами в публике безо всякого конфуза начала обзывать. Не безумные ли? Имени, бывало, не помянет, а про чьи дела брякнет, у того ой-ой, как под тупеем зачешется. Зато больше и не взлюбили ее. Всякая, дескать, дрянь, девчонка какая-нибудь, да в великие государственные дела соваться вздумала. А пуще всего опасались, чтоб грехом государыня столь зловредную девку приблизить к себе не соизволила. Конфиденткой не сделала бы. В камер фрейлины не взяла бы. Государни то на куртагах и в Эрмитаже беспримерную аттенцию Настеньке оказывала. А однажды поутру даже про важные дела с ней говорить изволила. Княгиня Катерина Романовна даже надулась за это на Настеньку. Оно и понятно, дитя мое, всякому ведь до себя. Ну и боялись. До поры до времени, однако ж, терпели Настеньку, пущай, дескать, девка досыта наругается, девичья брань на вороту не виснет. А как подвела Настенька Микинина Гаврила Петровича под гнев государыни, так и начали знатные персоны промышлять, какими бы судьбами неспокойную девку спровадить из Петербурга. Духу б ее в столице не осталось, в воду бы канула, заглохла бы где-нибудь в деревенской глуши, а ежели поможет Господь, так где-нибудь и подальше, куда, значит, Макары и телят не гонял. А подвела Настенька под гнев и опалу Гаврила Петровича Микинина вот каким манером. На Петерговской дороге у отца ее, Петра Андреевича, дача была. По летам, с той поры, как заболела сама-то Боровкова, они живали на самой той даче. Ходила тут к Настеньке из ближней деревни крестьянская жонка. грибы к столу носила, ягоды, овощ всякой.